Эпилог. Несколько лет спустя. В Бирмингеме впервые в мэры избрали женщину, предвыборный девиз который звучал так: «Сочувствие к точке зрения». Бренди не пришлось испытывать на себе правила для баллотирующихся «три раза, и ты вылетаешь». Она прошла с первой же попытки. Через два дня после избрания, когда она назначила Теронду Джонс, свою строгую кураторшу из анонимных обжор, новым начальником полиции, все три брендиных паразита-племянничка, жаждавших стать рэп-звездами, вдруг загремели в армию. Еще одной большой новостью для Бирмингема стало то, что 93-летняя Этель Клип попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый работающий агент по торговле недвижимостью в мире. Хотя сама Этель, разумеется, пришла в ярость. Не желала она, чтобы о ее возрасте трезвонили на весь мир. Чарльз и Мэгги поженились и теперь очень счастливы. Как удобно устроен мир. Как раз когда у нее начали появляться морщины, у Чарльза стало слабеть зрение. Но для Чарльза Мэгги не постарела ни на миг. Он всегда будет смотреть на нее и видеть красивую девушку в белом платье.